Часть вторая. Мы все те же, что были, но без одежд. Артур Миллер. Суровое испытание. Перевод Фаины Крымко и Николая Шахбазова. Если бы я знала, что брак так изменит и его, и меня, неуверенно решилась бы я на этот шаг. Он любил меня, я это знала. Но также знала даже тогда, в начале, что ему не так уж необходима любовь ко мне или к кому бы то ни было. Мы очень обособленные натуры, Джек и я. Ему нужна была свобода, а мне — уединение. Его жизнь была распределена по разным отсекам. Мне хотелось понять, почему. И еще я хотела знать, что скрывается за притягательным позолоченным фасадом, как работает его выдающийся ум, что стоит за холодной и трезвой красотой рассуждений. Я не могла отделаться от чувства, что если бы была более независимой, но при этом полезной ему и покладистой, он любил бы меня больше. Это ловушка, в которую так легко попасть женщине, не правда ли? Она думает, что изменив себя, она изменит и мужчину.